Придется дождаться очередного прохода Фобоса, чтобы узнать долготу, и очередной ночи, чтобы увидеть Денеп и вычислить широту. Так что на сегодня путешествие окончено. К счастью, я проехал 70 километров из 90 намеченных, так что не весь день потрачен впустую. Март не очень крутой. Возможно, я мог бы просто съехать по одному его склону и подняться по другому. Кратер достаточно велик, чтобы мне пришлось провести в нем ночь. Но я не хочу рисковать без необходимости. Склоны — это плохо. Их нужно избегать. У меня в запасе куча времени, и лучше перестраховаться. Сегодня я рано встал лагерем и приступил к зарядке. Вероятно, это в любом случае хорошая идея, учитывая поведение солнечных панелей. Так у них будет больше времени. Прошлой ночью они снова работали не в полную мощь. Я проверил все соединения и убедился в отсутствии песка. Но производительность все равно меньше 100%. Запись в журнале. Сол 475. У меня проблемы. Вчера я пронаблюдал два прохождения Фобоса, а прошлой ночью посмотрел на Денеп. Установил свое местонахождение со всей возможной точностью. И результат мне не понравился. Насколько я понимаю, я попал ровно в середину кратера Март. Вот дерьмо. Я могу двинуться на юг или на север. Какое-то из двух направлений в итоге окажется лучшим, и объезд будет короче. Я решил, что следует хотя бы немного потрудиться, чтобы понять, в какую сторону двигаться, и сегодня утром совершил небольшую прогулку. Чуть больше километра к возвышению на краю кратера. На Земле люди совершают такие прогулки, не задумываясь. Однако в скафандре это тяжелое испытание. Не могу дождаться, когда у меня появятся внуки. Когда я был моложе, я ходил пешком до края кратера. В гору, в скафандре, на Марсе, ты маленький засранец. Слышишь меня? На Марсе. Как бы то ни было, я поднялся на край. И черт побери, вид отсюда изумительный. Передо мной раскинулась потрясающая панорама. Я подумал, что, быть может, смогу разглядеть дальнюю сторону кратера Март и прикинуть лучший объездной путь. Но дальней стороны я не увидел. В воздухе висела дымка. Такое случается. В конце концов, на Марсе есть погода, ветер и песок. Однако эта дымка казалась более плотной, чем следовало. Я привык к просторам Ацидалийской равнины, моего бывшего дома в прериях. Затем стало еще страннее. Я повернулся и посмотрел назад, на марсоход и прицеп. Они стояли там, где я их и оставил. На Марсе почти нет угонщиков. Но вид был значительно четче. Я снова посмотрел на восток, на Март. Затем на запад. Затем на восток, затем на запад. Каждый раз приходилось поворачиваться всем телом. Скажите спасибо скафандру. Вчера я проехал кратер. Он в 50 километрах к западу отсюда. Едва виднеется на горизонте. Но когда я смотрю на восток, видимость заметно падает. Диаметр кратера Март составляет 110 километров. При видимости 50 километров я должен хотя бы видеть отчетливый изгиб его края, однако не вижу. Поначалу я не мог понять, в чем тут дело. Но отсутствие симметрии меня встревожило. Я привык быть подозрительным. А потом меня озарило. 1. Единственное объяснение асимметричной видимости — песчаная буря. 2. Песчаные бури снижают эффективность солнечных панелей. 3. Мои солнечные панели постепенно теряют эффективность на протяжении последних солов. Из этого я сделал следующие выводы. 1. Я несколько солов нахожусь в песчаной буре. 2. Дерьмо. Я не просто в песчаной буре. Она становится плотнее по мере приближения к Скиапарелли. Пару часов назад я тревожился, что мне придется объезжать кратер Март. Теперь придется объезжать нечто значительно большего размера. И нужно спешить. Песчаные бури движутся. Если я буду стоять на одном месте, меня наверняка накроет. Но в какую сторону ехать? Сейчас речь идет не об эффективности. На этот раз, поехав в неправильную сторону, я наглотаюсь песка и умру. У меня нет спутниковых снимков. Я не могу предположить размер и форму бури, а также ее курс. Черт, все бы отдал за пятиминутный разговор с НАСА. Представляю, как они там бьются головой о стену, следя за всем этим. Обратный отсчет включен. Я должен выяснить, как выяснить нужную мне информацию о буре. И немедленно. Вот только сейчас ничего не приходит в голову. Майнди дотащилась до своего компьютера. Сегодня смена началась в 14:10. Каждый день ее расписание соответствовало распорядку дня Уотни. Она спала тогда же, когда и он. То есть Уотни просто спал по ночам на Марсе, а Майнди приходилось ежедневно сдвигаться на 40 минут вперед, приклеивая к окнам алюминиевую фольгу, чтобы немного поспать. Она открыла последние спутниковые снимки. Подняла бровь. Он все еще не свернул лагерь. Обычно он выезжал ранним утром, как только становилось достаточно светло, чтобы ориентироваться, а потом использовал яркое дневное солнце для максимальной зарядки. Но сегодня он не сдвинулся с места, хотя утро давно прошло. Майнди поискала сообщение и обнаружила его на обычном месте, к северу от лагеря. Прочла, и глаза ее расширились. «Песчаная буря. Составляю план». Схватив дрожащими руками мобильный телефон, она набрала личный номер Винката.